Фиговое дерево. Когда взорвалась бомба, одна из моих ветвей загорелась от разлетевшихся искр. И буквально за считанные секунды я уже пылала. Но никто не заметил, по крайней мере, пока. Все были в шоке. Лихорадочно пытались помочь раненым, разгребали завалы, не смея взглянуть на мертвые тела. Повсюду поднимались столбы пыли и дыма. Пепел кружился в воздухе, точно мотыльки вокруг пламени свечи. Я услышала женский плач, негромкий, едва слышный, почти сдавленный, словно женщина боялась шуметь. Я слушала и продолжала гореть. В районах, подверженных лесным пожарам, деревья разрабатывают великое множество способов защиты от полного уничтожения. Они окружают ствол слоем толстой чешуйчатой коры или прячут под землей спящие почки. Вам могут встретиться сосны с твердыми крепкими шишками, готовыми выбросить семена при первых прикосновениях обжигающего дыхания пламени. Некоторые деревья сбрасывают нижние ветви, чтобы огонь не смог вскарабкаться вверх. Все это и даже больше того мы делаем для выживания. Но я была фиговым деревом, росшим в веселой таверне, а потому не видела необходимости в подобных мерах предосторожности. Моя кора была тонкой, ветви густыми и нежными, и я никак не могла защититься. Первым меня увидел Юсуф. Он подбежал ко мне, этот прекраснодушный, косноязычный человек, и громко всхлипывая всплеснул руками. «Ах, Каним! Не олдус она! Ах, мое сердечко, что с тобой случилось?» Снова и снова твердил он по-турецки, его глаза потемнели от печали. Я хотела сказать ему, что он больше не заикается. Впрочем, он никогда не заикался, когда говорил со мной. Юсуф схватил со стола скатерть, потом еще несколько, и принялся бить скатертями по моим ветвям, подпрыгивая, подскакивая, точно умалишенный. Затем принес из кухни ведра с водой. К нему присоединился Йоргас. Совместными усилиями им удалось сбить пламя. У меня обгорела часть ствола, несколько ветвей полностью обуглились, но я осталась жива. Со мной все будет в порядке. Я сумею полностью оправиться от этого ужаса, в отличие от людей, которые были там в ту ночь.